Глава 11. Спустя минут 15 стало немного полегче, и я все же нашел в себе силы подняться. Грудь, куда пришелся основной удар воздушного кулака, болела, причем мне еще повезло, что большинство урона поглотила магическая защита, но передвигаться было возможно. Обнаруженная при помощи карты комната оказалась неким подобием гостиной. Тут были удобные кресла, диваны, шкафы с книгами, камин и даже колодец. Мебель во вполне приличном состоянии, очистить от слоя пыли и можно спокойно использовать по назначению. Особо ценных находок отыскать не удалось. Посох личи использовать я не могу, в требованиях указан магический класс. Книги в основном художественного содержания, среди которых попадаются исторические трактаты и жизнеописания прославленных демонических родов. Возможно, более тщательное изучение этой макулатуры будет иметь толк, но заниматься этим прямо сейчас нет ни малейшего желания. А вот дневник упокоенного мной личи, который обнаружился на столе, я обязательно прочитаю в ближайшее время. Отрегулировав масштаб карты так, чтобы вся комната попала в зону охвата, удовлетворенно хмыкнул. Как я и предполагал, из этого помещения имеются и другие выходы. Два ведут обратно в лабиринт подземных ходов, один вниз, к подземной реке. Последний же когда-то вел прямиком к уже знакомой мне разрушенной сторожевой башне и соединялся с лестницей, по которой я спустился в подземелье. По всей видимости, обитавший в башне маг использовал эту комнату как жилую, где можно с комфортом проводить время. Но при штурме что-то произошло, и переход оказался заблокирован. Руны доступа карта отображает штатно. Что примечательно, все пароли разные. Похоже, при жизни демон был параноиком. Пока бродил по пыльному помещению, окончательно пришел в себя. Спасибо зельям. Решил пока не тратить время на отдых и начал перетаскивать в эту комнату свое добро. Вступать в бой с нежитью я бы пока поостерегся, но чтобы сделать несколько ходок, моих сил точно хватит. Провозиться пришлось часов 5, но практически все имущество перекочевало в надежно защищенную комнату. Исключением стали громоздкие бочки с вином. Связываться с такой тяжестью не видел смысла, но все имеющиеся в наличии бурдюки и фляжки я заполнил. Пусть будет. Попытался открыть прямой тоннель, но карта не ошиблась. Во время разрушения башни по стене пошла трещина, которая нарушила рунический узор, и пробудить механизм у меня так и не получилось. Как только каменный участок стены занял положенное место, я достал молот и начал целенаправленно разрушать руны. Мне неизвестны пределы возможностей демонопоклонников. Вдруг они умеют подбирать пароли к таким магическим дверям. Лучше подстраховаться и уничтожить механизм. Все равно возвращаться в башню я не собирался. Когда все мое имущество оказалось внутри, я погасил все руны, дождался закрытия прохода, разжег камин, благо большой запас дров обнаружился в стенной нише неподалеку, и с нескрываемым наслаждением плюхнулся в удобное кресло. Ко мне на колени тут же запрыгнул лис и блаженно заурчал, когда я начал почесывать его за ухом. От камина потянуло приятным теплом, и глаза сами собой начали закрываться. Противиться сну не стал. Это был очень длинный и насыщенный событиями день. Я справился со всеми испытаниями и заслужил отдых. Разбудило меня требовательное урчание желудка. В связи с появлением врагов нормально поесть так и не получилось, а с тех пор прошли уже практически сутки. Тем не менее, я чувствовал себя отдохнувшим и полным сил. Готовить еду в камине оказалось намного удобнее, ведь тут имелось для этого все необходимое. Пока жарилось мясо, обильно приправленное специями, занялся уже привычной тренировкой. Места в помещении для этого достаточно. Проделав комплекс упражнений, быстро позавтракал, не забыв угостить Элиса, а потом открыл обнаруженный ранее дневник. Читать его целиком не видел особого смысла. Дневник принадлежал младшему отпрыску какого-то влиятельного демона из верхушки правления города, и первые страницы были посвящены всякой чепухе, вроде планов на свою жизнь этого демоненка и того, как он возвысится и свергнет отца, чтобы занять место на самой вершине. А вот последние страницы оказались очень интересны и пролили свет на творящееся в этом подземелье. Как только стало понятно, что город обречен, и крылатые твари, как демоны называли ангелов, разрушат его чуть ли не до основания, все, кто знал о подземельях, поспешили поспешили укрыться там. Всего существовало 5 точек входа. Из дворца владетеля Доминиона, из казарм гвардии, из городской энергетической фермы и еще из резиденций 2 наиболее приближенных к правителю города кланов. Незадолго до нападения ангелов в городе случился большой переполох. Кто-то разгромил ферму и выпустил на волю 1000 плененных там душ, которые набросились на демонов и начали рвать их на части. А потом еще и выяснилось, что был убит сын владетеля. Его труп обнаружился во дворце. Охрана достаточно быстро подавила этот бунт, но само здание и инфраструктура энергетической фермы получили большие повреждения. Случился обвал, и его уже начали разгребать, когда произошло вторжение ангелов. Казармы и дворец были уничтожены практически сразу. Именно там в тот момент заседал экстренный совет, и демоническая элита решала возникшие проблемы. Неожиданный удар ангелов выкосил всех наиболее сильных и влиятельных врагов, а вот тем, кто остался в 2 резиденциях, повезло. Вместе с многочисленной охраной и слугами они спустились в подземелье. Мечта демоненка сбылась. Он стал лидером своего рода и какое-то время вел переговоры с таким же сопляком, что в одночасье получил власть. Все бы ничего, ведь силы были примерно равны, а присягнувшие на верность слуги не могли нарушить клятву и были обязаны подчиняться новым главам, но тут пришла система и аннулировала все прежние законы. Каждый выживший демон получил определенный, в зависимости от собственной силы, уровень и набор навыков с умениями. Естественно, малолетние наследники не могли похвастаться большой силой, и возник закономерный вопрос. Собственно, а зачем вообще им подчиняться? Началась резня. Демоны никогда не славились сдержанностью, но были вынуждены придерживаться клятвы, а тут свобода ударила им в головы. Демоненок не растерялся. Он сообщил своим приближенным, что лично знаком с хранителем сторожевой башни и знает, как войти в его тайную комнату. Он обещал показать путь. На его беду это услышали не только приближенные. Так началась игра в кошки-мышки. Демоненок с горсткой верных ему бойцов убегал, остальные, объявив о временном перемирии, пустились в погоню, ведь выход из подземного лабиринта существовал всего один, и код открытия двери знал только наследник рода. Второго к этому времени уже успели по-тихому прирезать. В итоге до подземной реки добрались лишь 2 — демоненок и 1 боец. Остальных положили преследователи или убили многочисленные ловушки. Но паренек учел не все. Он действительно смог проникнуть в тайную комнату через проход возле реки, но, как оказалось, пароли на вход и на выход отличаются, и эта парочка оказалась в западне. Парень рассчитывал, что вскоре явится хранитель башни и освободит их. Но, как я выяснил ранее, свалившаяся на голову каменюка к этому времени уже оборвала его жизнь. Так эта парочка бесславно и умерла. А потом система переродила их в нежить и назначила им уровни согласно диапазону локации. Первое, что я сделал, когда дочитал дневник, это открыл карту и проверил слова демоненка. Действительно, набор рун для разблокировки выхода не такой, как на вход. Если бы не артефакт, я бы мог тоже остаться в этой комнате навсегда. Хранитель башни реально был параноиком. Ну или ему попросту было нечего делать, вот он и извращался над системой безопасности. Ну да ладно, мне эта проблема не грозит. Демоненок писал, что в общей сложности под землю спустилось чуть ли не 2000 бойцов, и все они переродились в нежить и блуждают по этим катакомбам. С одной стороны, это хорошо. Много врагов — это опыт, а противостоять тупым костякам не так уж и сложно. Но вот с другой стороны, среди них наверняка будут личи, и посильнее демоненка, а даже одной битвы с магом мне хватило, чтобы понять простую истину. Связываться с ними чертовски опасно. Хранитель башни не в счет. Тут мне сильно повезло, что его придавила каменюка, иначе бы я там и остался. Из дневника я узнал, что основной замес между 2 кланами случился неподалеку от их резиденций. Если взять за основу мысль, что костяки остаются на месте своей гибели и поднимаются только после того, как почуют врага, то логично предположить, что большинство нежити будет именно в том районе. Смогу я пробиться сквозь толпу высокоуровневой нежити к выходу на поверхность? Скорее всего, нет. Тем более полной уверенности, что ангелы не уничтожены, уничтожили поместье, у меня нет. Значит, нужно воспользоваться другим выходом. Дворец и казармы гвардии отпадают. Там сейчас сплошной завал. Остается энергетическая ферма. То здание уже было сильно повреждено на момент атаки, и вряд ли на него стали тратить боекомплект. А с приходом системы расклад в корне изменился. Найти нужный выход на карте оказалось несложно. Жаль, что артефакт не отображает в реальном времени местоположение врагов. «Ага, раскатал губу, все тебе мало», — осадил я сам себя. «Мне и так достался шикарный инструмент, что позволит обойти или обезвредить все ловушки, а я еще и недоволен. Зажрались вы, батенька Артемий. Путь до энергетической фермы не близкий, поэтому стоит тщательно подготовиться и заполнить инвентарь необходимыми предметами. Следующие пару дней я восстанавливался после травмы ребер, усиленно тренировался и занимался алхимией. В связи с тем, что у меня появился доступ к реке, открывались новые возможности для быстрого и, что более важно, безопасного перемещения по катакомбам. Река сильно петляла и позволяла существенно срезать путь. Главное — иметь с собой нужное зелье, чтобы преодолевать безвоздушное пространство и суметь вовремя выбраться на сушу. Пришлось озаботиться и возможностью видеть в темноте. Я уже сталкивался с ситуацией, когда воспользоваться магическим светом не предоставлялось возможным, а ориентироваться в кромешном мраке было жизненно важно. Нужно учиться на своих ошибках. Вот только занимать слот под навык мне не хотелось. Слишком мало их осталось. Тем более, что у меня есть все необходимое, чтобы решить проблему. Не зря же я изучал алхимию. Пусть зелья дают временный эффект, но зато позволят сэкономить место под более полезный навык. Рецепт зелья ночного зрения оказался сложным. Пришлось повозиться, но в конечном итоге я справился с задачей. Каждый пузырек готового продукта рассчитан на 5 часов, в течение которых темнота перестает быть для меня проблемой. Всего я изготовил десяток таких зелий. Пусть будут, неизвестно, куда меня закинет судьба. Зелье невидимости мне бы тоже пригодилось, но рецепт оказался для меня пока слишком сложен. Да и варится это зелье долго. Постараюсь справиться так. Но там всегда можно отступить и вернуться на базу. Одну из сумок забил всем необходимым во время вылазки, вторую оставил почти пустой. Надо же куда-то складывать добычу. Внутренний хомяк не простит мне, если я найду что-то ценное и не смогу утащить с собой. Как только разведаю маршрут до алтаря развития, вернусь сюда и продам все ненужное добро. Частицы первозданного хаоса будут не лишними. Пора в путь. Надежда на то, что нежить агрится только на магию, не оправдалась. Я совместил эту проверку с тестом зелья ночного видения. Зелье работает отлично и прекрасно разгоняет мрак. А вот прокрасться мимо скелета у меня не получилось. Как только я приблизился на расстоянии 10 метров, костяк зашевелился и начал вставать. Дальнейшие дни слились для меня в череду практически непрекращающихся сражений, блужданий по лабиринту катакомб и работы сапера. Последнее напрягало больше всего. Возиться с обезвреживанием ловушек порой приходилось довольно долго, даже несмотря на имеющуюся в наличии подробную инструкцию по разминированию. Если с механическими ловушками я худо-бедно справлялся, то магические чаще всего приходилось обходить. У меня просто не было соответствующих возможностей. В связи с этим мой путь к цели из относительно прямой линии превратился в ломаную кривую и увеличился в несколько раз. Повезло еще, что можно отметить маршрут на карте, так что трудно будет лишь первый раз. Самой большой проблемой стали участки с магическими ловушками, обойти которые не представлялось возможным. Приходилось рисковать своей шкурой и прорываться. Не будь в моем распоряжении подробного описания, я бы уже наверняка отправился на тот свет. Всего таких участков было 3, и после преодоления преграды увеличивалось как количество нежити, так и уровни противников. Коридор с магической ловушкой выступал в роли горлышка бутылки и ограничивал распространение нежити. В связи с этим по степени опасности я условно разделил катакомбы на 4 зоны. Первая зона — зеленая. Это довольно обширный участок катакомб в непосредственной близости от входа в сторожевую башню. Сюда добралось не так много демонов, поэтому и нежити в коридоре встречается немного. В основном в тоннелях обнаруживаются единичные мобы. Далее идет желтая зона, где скелетов уже гораздо больше, больше, и попадаются небольшие отряды до 3 мобов, среди которых часто есть лучник. Потом оранжевая зона. Тут уже можно нарваться на серьезные неприятности и схлестнуться с отрядом из 10 скелетов. Но и красная зона, где к обычной нежити присоединяются маги. По уровням врагов тоже есть постоянный рост. В зеленой зоне я не встретил никого выше 40-го левела, в желтой — до 60-го, а в оранжевой — до 80-го. В красную я пока только заглянул, но, наткнувшись на большой пак мобов во главе с личем, был вынужден прибегнуть к маневру тактического отступления, то есть банально сбежал, но считать данные успел и прогрессия сохранилась. Естественно, нужная мне точка выхода располагается в красной зоне. Если идти к цели напролом, то можно очень быстро лишиться жизни. Поэтому я решил пойти другим путем, более долгим, но в то же время более правильным. Я вернулся в зеленую зону и начал методично уничтожать нежить. Час за часом, день за днем, неделю за неделей. Зеленая зона сменилась желтой, а потом добрался и до оранжевой. За время практически не останавливающихся боев тело тифлинга окрепло, обрело нужный опыт и мышечную память, так что выполнять вбитые с детства боевые приемы стало так же просто, как и раньше. Я взял 6 уровней и достиг 20-го. Очки возвышения приберег, их скопилось уже 16 штук, но в связи с адским темпом, который я взял с самых первых дней этого фарм-забега, характеристики и так росли словно на дрожжах. За месяц моя выносливость выросла на 4 единицы, сила на 2, телосложение на 3, ловкость на 2, восприятие на 2 и даже энергия с мудростью апнулась на 2 пункта. Все боевые навыки я перевел на 2-й уровень. Емкости кристалла для этого хватало, а вот владение копьями уперлось в потолок. Но чтобы прокачать его до 3-го левела, надо вложить уже 200 частиц первозданного хаоса. И сделать это я смогу только у алтаря развития. Зато навык средняя броня тоже перешел на 2-й уровень. На это частиц хаоса мне хватило. Удалось изучить и новый боевой скилл. Я так часто махал щитом, и система это оценила и предложила соответствующий навык. Удар щитом. Уровень 1. 0 из 200. Эффекты. Плюс 50% к шансу отбросить противника на 3 метра. Плюс 50% к урону. Шанс оглушить противника на 10 секунд — 30%. Активация — 100 единиц энергии. Откат — 5 минут. Навык я, естественно, изучил. Шанс стана для воина ближнего боя очень важен. Как доберусь до алтаря, постараюсь изучить еще парочку скиллов с таким же эффектом. Пусть навык и простенький, зато надежный, а довести его до ума можно за счет модификаций. Были бы частицы хаоса. Про алхимию я тоже не забывал и тратил на изготовление зелий все свободное время. Для активного фарма требовалось постоянно пополнять запас зелий, которые расходовались довольно быстро. Как ни крути, но полностью избежать травм не удавалось, в связи с чем навык уже перешел на 2-й уровень, и мне стали доступны более сложные рецепты. Опытным путем выяснилось, что чем сложнее приготовленное зелье, тем больше очков развития получает навык. А вот с умениями все обстоит не очень. Повысить уровень уже не раз спасавшего мне жизнь удара хвостом можно только у алтаря развития, впрочем, как и изучить новые, но это не главная проблема. В отличие от навыков, которые система периодически, в зависимости от действий исследователя, предлагает изучить, получить и развивать умения гораздо сложнее. Помимо определенного, порой очень внушительного количества частиц первозданного хаоса, надо соответствовать требованиям. Скажем, умение инвиз, которым воспользовался спрут, получить очень непросто. У персонажа должны быть открыты и прокачаны до приличных значений вполне конкретные атрибуты из разных веток параметров, иметься сопряженные с умением навыки, а также отсутствовать мешающие активации факторы. Например, тот же инвиз невозможно активировать, если на персонаже экипирован хоть один элемент средней или тяжелой брони. Иконка умения попросту не будет активной, и так совсем. Как правило, исследователь продумывает путь своего развития еще в небесной твердыне, а потом целенаправленно идет к вполне конкретным умениям. Но у меня особый случай. Я понятия не имею, какой набор умений будет доступен, когда я доберусь до алтаря. А Шири находится далеко, и группы исследователей забредают сюда нечасто, а если забредают и добираются до алтаря, то помалкивают. Кто же будет раскрывать свои секреты? Каждый выживает в инферно как может. Имперская армия армия не может быть везде. Если послать крупный отряд, то его непременно обнаружат демоны, и ключник пошлет своих рогатых отморозков для перехвата. Поэтому исследователи, да и армия, предпочитают работать с небольшими диверсионными отрядами. Отчасти именно из-за недостатка информации я и берегу очки развития. Мне нужно добраться до алтаря развития и ознакомиться со списком предлагаемых умений, а потом уже продумывать свой окончательный билд. Умения в Инферно — это основа выживания. На базе даже одного грамотно подобранного и прокачанного умения можно выстроить сильного персонажа, но лучше, когда в наличии имеется несколько близких по свойствам и требованиям скиллов, которые можно развивать параллельно, а также несколько более простых, общедоступных умений, что усилит выживаемость персонажа и его боевые качества. Особняком в этом списке стоят хаотические параметры персонажа и умения. Изучить их в небесной твердыне невозможно. Они встречаются только в стихийных алтарях, разбросанных по Инферно, причем чем сложнее добраться до алтаря, тем больше список доступных атрибутов и умений. О хаотической ветке развития персонажа ходит дурная слава. Мол, это фишка демонов, и каждое усиление персонажа таким образом влияет на душу человека, забирает частичку личности и со временем может полностью ее выжечь, превратив человека, если не в демона, то в бездушную тварь так уж точно. Самое неприятное, что слухи рождаются не на пустом месте. Были прецеденты, когда увлекшийся магией хаоса исследователь слетал с катушек и начинал творить лютую дичь, причем как в Инферно, так и на Земле. Но говорить о стопроцентной вероятности такого исхода нельзя. Некоторые вполне нормально справляются с влиянием хаоса, и поведение меняется незначительно. Но изменения есть. Хаос влияет на человека, и с этим фактом не поспоришь. Буду ли я развивать ветку хаоса, если подвернется такая возможность? О, да! Мне нужны все доступные средства, чтобы стать сильнее, а развитие параметров хаоса может дать мне преимущество перед врагами. Скорее всего, демонопоклонники отыскали алтарь развития где-то на болоте. Вряд ли они ходят на прокачку в Ашри. Слишком неудобно, да и сильных мобов в городе наверняка хватает, чревато потерями. Но верхушка секты, скорее всего, посещала алтарь в Ашри, если доступ к нему, конечно, сохранился. Этот участок Инферно исследован довольно слабо, по крайней мере, официальными исследователями и имперской армией, а разрушения в городе весьма значительные. Храм, под которым располагается алтарь, вполне мог быть разрушен до основания, но я уверен, что смогу отыскать путь к алтарю, ведь в моем распоряжении есть божественная карта. Откат между сканирующими импульсами уже прошел. Осталось лишь выбраться на поверхность и активировать свойства артефакта, и тогда сразу станет ясно, не зря ли я проделал этот сложный путь, но для начала нужно пробиться через толпу нежити. В общем, в красную зону я вернулся уже совершенно другим, более сильным и уверенным в своих силах тифлингом. Рядом со мной верный лис, который из детеныша превратился во взрослого хищника максимального 20 уровня, а значит, о присутствии в отряде врагов мага я узнаю заранее. Со временем чутье Пета лишь усилилось, и теперь он может отличать магию, заключенную в предметы и исходящую от врагов. Так что должны справиться. К тому же я не собираюсь зачищать весь Красный Сектор. По крайней мере, не прямо сейчас. Мне надо пробить коридор к разрушенной энергетической ферме, выйти наружу и просканировать округу, а потом уже можно будет составить и более долгосрочные планы. За месяц я подъел запасы мяса, и нужно озаботиться вопросом питания, а для этого надо выйти на поверхность. В общем, планы, как обычно, грандиозные. В бой!